Поедая сэндвичи и пирожные, он посоветовал ей и на следующий день пройтись по магазинам. «Купишь что-нибудь еще. Да и тебе гораздо приятнее будет походить по магазинам одной. Я дам тебе чековую книжку и, пожалуй, немного наличными». Трикси робко его поблагодарила. Теперь у нее были такие вещи, которыми она раньше лишь издали восторгалась. «Спасибо тебе большое, Крин, но того, что мы купили сегодня, хватит мне на всю оставшуюся жизнь». Он удивленно на нее взглянул. «Беатрис, я не хочу, чтобы ты надевала поношенную одежду. Отныне ты будешь покупать все, что захочешь». «Да? Ты что, позволишь мне быть расточительной?» «Конечно, Беатрис. Ты сознательная женщина и не обанкротишь меня». Профессор говорил ласково, но с легким нетерпением, и она поторопилась спросить, будут ли у него завтра экзамены. «Нет, только одна лекция и несколько пациентов. Я обычно захожу к ним, когда бываю в Лейдене. Послезавтра, сразу после завтрака, мы поедем на пару дней во Фрисландию к моим родителям. А потом я поработаю тут в поликлиниках, да, возможно, съезжу еще в Брюссель и Париж на консультации. Ты не заскучаешь здесь?» — он вдруг улыбнулся. «У тебя будет очень много дел. Нас непременно будут звать в гости, и тебе придется придумывать разные извинения, отклоняя большинство приглашений. Есть несколько визитов, которые нам нельзя пропустить, а остальным несложно будет объяснить наше желание уединиться. Мы ведь только что поженились. Уверен, ты придумаешь, что сказать, а я смогу спокойно поработать. Можно заняться вязанием. В конце концов, можно вышить гобеленовые накидки на кресло. Она уж найдет, чем заняться. Не стоит обижаться на то, что ему не нужно ее общество». Знала ведь обо всем этом, когда соглашалась выйти за него замуж. Он честно выполняет свою часть соглашения, она может иметь все, что захочет, и даже больше. Он дарит ее своей дружбой, а это все же больше, чем ничего. И со временем все еще может измениться к лучшему. «Я сделаю все возможное», — заверила она мужа. «Хорошо бы тебе составить список своих самых близких друзей». Они вернулись домой. Трикси, нагруженная пакетами и коробками, пошла в свою спальню, он же в кабинет. Теперь ей хотелось все хорошенько рассмотреть и примерить. К ужину она надела модельное шелковое джерси, которое так хорошо подчеркивало ее ладную фигуру, и удовлетворенно оглядела себя в зеркале. Красивой она никогда не станет, но такая одежда, быть может, поможет ей казаться хотя бы симпатичной. В туфлях на высоком каблуке она осторожно спустилась вниз. Когда она вошла в столовую, он поднялся и приветливо сказал: «Садись поближе к огню, вечера становятся прохладными», рассмотрела покупки, представляя, как тебе не терпится примерить обновки. Налив ей выпить, он вернулся в кресло и стал говорить о жизни, какую она может вести, живя в Лейдене. «Мы всего в нескольких милях от города», — рассуждал он. «Правда, до нашей деревни оттуда не ходит автобус, она слишком маленькая. Ты как-нибудь ее исследуешь. Уверен, здесь все сгорают от нетерпения познакомиться с тобой. Местные жители, согласно деревенским традициям, знают обо мне гораздо больше, чем я сам. Это очень тихая община. Молодые ездят на работу в город, а старые трудятся на фермах вокруг деревни». Трикси умела слушать, в нужный момент вставляя замечания. Жаль только, что он никогда толком не присматривался к ней. На это и следует обратить внимание в первую очередь. Конечно, он знал, как она выглядит, даже замечал иногда, во что она одета. Но как следует — нет. Как следует — Он никогда ее не видел.